Часть 9. Варинга сидит, опустив голову на руки, застывшая, как мертвая. Ксандра стоит у окна неподвижно и смотрит на небо. Душенька, забившись в угол, плачет. Михаил бледен, но по-прежнему бодр и решителен. Михаил. «Ну, девочки, плакать некогда. Надо действовать. Варя, можешь меня выслушать?» Варенька. «Могу, Миша. Видишь, я спокойна. Говори». Михаил. «Ну, так слушайте, друзья, вот мой план. Нам с Варей здесь оставаться нельзя, ни минуты. Который час?» Ксандра. «Третий». Михаил. «Времени довольно. Подождем, пока все в доме улягутся. Тогда бежать. Сначала в Луганово за Сашкою, а потом в Козицыно, к тетке, а оттуда прямо в Петербург. И морем за границу, в Берлин. Я уже написал Краевскому, чтобы каюту сделал на первом пароходе в Любек». Варенька. «А как же деньги? Паспорт?» Михаил. «Паспорт у Дьякова вытребуем. А деньги у тебя сколько?» Варенька. «Ничего». Михаил. «Да, маловато. А у Дьякова не возьмешь?» Варенька. «Ты что, Миша, взять и бежать? Украсть?» Михаил. «Ну, положим, я бы того. А, впрочем, черт с ним. Где-нибудь перехватим, только бы вырваться. А может быть, и без денег насидимся? В бедности, в голоде, в холоде. Ты не боишься, Варя?» Варенька. «Нет, милый, ничего я с тобой не боюсь». Михаил. «Ну, значит, едем». Душенька. «Ксандра, ступайте укладывать Вареньку. А она пусть полежит, отдохнет. Немного берите. Налегке поедем сейчас. Остальное потом привезете. В Козицыно. А я пойду лошадей». Уходит.